Глава 8. Обильно проступил у меня на лбу. В висках бешено билась стеснимая страхом кровь. То, чего мы так боялись, все же совершилось. Заклинание Ракота доказало свою силу. Неназываемый жадно пожирал все на своем пути, и каждая частица реальности служила ему пищей, еще больше увеличивая его и без того грандиозную силу. Ракот склонился над столом, уперевшись в него судорожно стиснутыми могучими кулаками. Плечи его бессильно поникли. Во всем случившемся он винил себя, и я предпочел бы еще не весь сколько лет провести в темнице молодых богов, нежели пережить вместо него нынешние мгновения. Сигерлин держалась куда лучше нас, хотя тут же поняла, в чем дело. Она не могла знать детали, но достаточно было взглянуть на нас с Ракотом и прочесть хотя бы самый верхний слой наших мыслей. Нам сейчас было не до сохранения тайн. Я ощущал всем своим существом, как целый мир бьет крупная дрожь неосознанного ужаса. Холодные волны страха поднимались от дальних глубинных пределов, пронизывая всю толщу реальности. Словно от увиденного кошмара застучали зубы самой ткани мира. Плоть упорядоченного как будто предчувствовала уготовленную ей участь. «Кого? Кого вы запустили в мир?» — хрипло выкрикнула Сигерлин. Голос ее дрожал от гнева, и она даже не пыталась скрыть это. «Что все это значит?» Она наверняка успела заглянуть в наши с Ракотом мысли, но все еще отказывалась поверить в неизбежность. «Неназываемый», — коротко бросил я. Сигерлин только скрипнул зубами. «Хедин, если мы и можем что-то сделать против этой твари, то лишь располагая всей мощью магии этого мира», — совладав с собой, почти спокойным голосом обратился ко мне Ракот. «Надо кончать с молодыми богами. Предложение хорошее, только пока что невыполнимое. — ядовито ответил я. — Я предлагаю иное. Заключим с ними мир. Ракот остолбенел. Похоже было, что эти мои слова поразили его куда больше, чем вступление в мир неназываемого. Сигерлин же так и впилась в меня взглядом. Я ощутил неприкрытую атаку на свое сознание. Она шла напролом, пытаясь понять, что скрывается за этими моими словами. Похоже, она не ожидала от меня ничего подобного. «Великие силы, Хедин, неужели?» — прошептала она. «Нет, я не собираюсь сдаваться», — ответил я, стараясь, чтобы голос звучал как можно тверже. «Сейчас все зависит от Хагена. Если им с Хрофтом удалось выполнить задуманное, истинный амулет в наших руках, у нас будет с чем выходить на торг с богами». «Если будет в наших руках», — скривился Ракот. «А как ты собирался покончить с ними без него?» — осведомился я. У нас сейчас не наберется и сотой части тех сил, которыми ты владел в свое время. Так что давай не будем спорить. Пора вытаскивать Хагена. Ждать больше нельзя. Истинное небо. Они еще могут рассуждать о войнах, — усмехнулась Сигерлин, небрежно опустившись в кресло. Он ведь сожрет все сущее, и вам придется заканчивать свой спор перед очами Творца. Предлагаешь сдаться им на милость? Тяжело взглянул на нее Ракот. Мне-то что? «Это вы воюете с богами», — пожала плечами Сигерлин. «Только боюсь, все это ни к чему. Неназываемого не остановить ни вам, ни Мерлину. А жаль. Мир этот, право же, был неплох». «Погоди хоронить его», — оборвал я. «Хватит терять время. Ракот, мы начинаем». Подле ложного амулета появился Хервинд. Малышу вновь предстояло много работы. Зачерпнув сил в огненной колонии моего талисмана, я стал налагать на него соответствующее заклятие, когда Ракот неожиданно хрипло воскликнул. «А эльфы? Что они?» И бросился к окну, едва не опрокинув при этом мраморный постамент с амулетом. «Мы действительно совершенно забыли о них. Неназываемый начисто вышиб из нас все прочие мысли. И сейчас, должно быть, эльфийские рати уже шли на штурм, в то время как все наши силы оставались кто в укрытиях, как дружинники Хагена, кто на почтительном удалении от носителей эльфийской магии, как почти все слуги Ракота. Восставший чуть не до половины высунулся в окно и замер. «Хедин! Их нет! Никого!» Услыхал я его потрясенный возглас, приглушенный каменными стенами. «Они ушли! Последние уже на горизонте!» Они удирают так, словно за ними гонится сам неназываемый. «Кто знает. Может, так оно и есть», — отозвался я. «Что ж, ничего удивительного. Они все поняли, конечно же. Они знают, кто вступил в упорядоченное. Сигрлин по-своему права. У нее и других нет иной надежды, кроме как на Творца. А эльфы недаром зовутся перворожденными. Наверное, они полагают, что еще могут успеть призвать сюда Создателя. Все к лучшему. Интересно теперь, что станут делать маги и Мерлин. Однако те не спешили скорее проявить себя. Мы вернулись к прежнему. Хервинд, создание из мрака и лучей, вновь нырнул в амулет Ямерта, по уже знакомой дороге пробираясь в запретный мир источника. Благодаря силам моего талисмана, мы все могли видеть его глазами тотчас же, а не ждать его возвращения. Нам предстала гора с мечами, окруженная со всех сторон многообразными чудищами. Их бесчисленные ряды полностью перекрыли все подступы, в небе тяжело взмахивали крыльями марматы. Тут не ошибся бы и ребенок. Мой ученик из старых рофт оказались загнанными на эти серые кручи. Затем откуда-то почти с самой вершины в полете сверкнуло нечто ослепительно белое, и одного из марматов в полете рассекло надвое. Хаген использовал диск Ямерта. Мой соглядатай, наделенный новыми силами, по сравнению со своим первым появлением в этом мире, направил взгляд на то место, откуда было пущено страшное оружие. И нам предстали Хаген со старым Хрофтом. Выбившиеся из сил, они с трудом удерживались на покатых камнях. А потом... «Не трогай их! Не трогай!» — захотелось крикнуть мне, когда я увидел, что отец дружин достает из горы первый из семи мечей. Меч Ямбрена, судя по цвету. А спустя еще мгновение я ощутил ужасающий силы концентрированный удар, обрушившийся на мир источника, взломавший тщательно возведенные бастионные стены, возведенные теми же, кто направил этот удар. Разрушение вместилища божественных мечей освободило из заточения какие-то гигантские силы, изнутри ударившие в ограждавшие мир источника барьеры. Я оказался прав. Гора с мечами и впрямь оказалась ловушкой. А потом мы увидели врывающиеся в пролом отряды стражей обетованного, таких же, как и сраженных рофтом в храме Ямерта. Их вели предводители духов. Впервые со дня атаки войск Ракота на обетованное, вернейшие слуги молодых богов, лучшие из лучших, начальствующие над всеми их полками. Предводители оказались брошены в сражение. Можно было не сомневаться. Истинный амулет Ямерта в руках моего ученика. Понятно, почему не появились сами молодые боги. У них хватает головной боли с неназываемым. Я не сомневался, что они-то уцелеют при любом исходе дела. Но убежден был и в том, что они будут пытаться спасти упорядоченное до последней крайности. Эти спокойные, очень спокойные мысли, трезвые и рассудительные, родились в моем сознании с целым сонмом совершенно иных. Что делать? Как спасти Хагена? Какое заклятие сможет передать ему силы моего талисмана? Однако я даже не успел как следует испугаться за моего ученика, попавшего, казалось, на сей раз в совершенно безвыходное положение. Он не сломался бы и при виде самих богов, подумалось мне, когда я увидел метнувшийся навстречу атакующим диск Ямерта. С разверзшихся небес спрянула молния, точно вершину горы. За ней вторая, третья. Глаза Хервинда видели, как на вершине горы с мечами, иссякаемой слепящими бичами богов, медленно выпрямилась во весь рост мощная фигура старого Хрофта. В воздетой правой руке грозно блеснул меч Ямбрена. Рядом с ним, мгновение спустя, встал Хаген. Диск Ямерта сразил одного из крылатых стражей, но на это ушло слишком много времени. Моему ученику и его спутнику оставалось только принять бой лицом к лицу. Я весь словно горел в огне. В сознании вспыхивали и тотчас гасли способы спасения Хагена и Хрофта. Один нелепее другого. Рядом со мной вонзил ногти в ладони и зарычал от бессильного гнева Ракот. Рука моего ученика поднялась вровень с рукой старого Хрофта. В ней он сжимал лучащийся нестерпимо ярким белым светом клинок, не его прежний голубой меч, но меч самого Ямерта. Вновь вспыхнула молния. Ветвящаяся полоса огня протянулась от корчащегося в муке небосвода к вершине горы. Пламенная сеть оплела отца дружин, и я невольно зажмурился. Но даже и сквозь опущенные веки видел, что владыка Асгарда остался стоять, а клинок его жадно пил впустую растрачиваемую силу молний. Змеящиеся извивы разрядов вонзались в поднятое лезвие, и бессильные повредить ему гасли в нем. Хервинд оказался в изрядном удалении от места самой схватки, и поэтому мы с Ракотом видели лишь окутавшее вершину горы темное облако. С такой быстротой носились вокруг вершины стражи обетованного. Облако время от времени вспарывали яркие молнии, бившие на сей раз не в вершину горы, а с нее. «Они держатся», — шепотом произнес Ракот, неотрывно глядя на разворачивающуюся битву. «Ты готов к большой драке?» — поднимаясь, спросил я его. «Им не выстоять одним. Стены мира источников взломаны. Значит, туда можно пробиться. Сидеть здесь без...» Мои слова оказались прерваны. Прямо посреди моего заклинательного покоя, покрытого всеми ведомыми мне защитными магическими слоями, внезапно возник человек, высокого роста, в плотно облегающей тело темно-зеленой одежде. На украшенном изумрудами поясе висел длинный меч, широкий и толстый. И у нашего гостя в каждом глазу имелось 4 бездонных зрачка. «Дорога каждая секунда», — не тратя времени на приветствие, произнес великий Орлангор. «Запоминай заклятие, Макхедин, и не спрашивай сейчас ни о чем». Я подчинился. От духа познания исходила поистине неимоверная сила. Ее ощущало даже мое человеческое, плотское тело, не говоря уже обо всем остальном. Стоя втроем подле сверкающей колонны талисмана, мы сотворили заклятие. Читающий даже застонал от его силы. Оно заставляло трепетать всю гигантскую совокупность миров от самого их дна до пределов обетованного, включая и обширные пределы хаоса. Спустя еще мгновение мы с Ракотом очутились в сером, призрачном межреальном, и вдогонку нам неслись прощальные слова того, кто на самом деле был золотым драконом. «Если они захватят амулет, конец всему. Я жду вас здесь!» Я не стал утруждать себя бесплодным гаданием на тему, отчего дух познания сам не отправился с нами. Но его вмешательство в дела упорядоченного и так превысило на сей раз все мыслимые границы. Должно было произойти нечто вроде вторжения неназываемого, чтобы побудить третью силу выступить в открытое. Бок о бок с Ракотом мы мчались между пластами реальности, бросив Хеддинсей на произвол судьбы. Мне оставалось надеяться на то, что великий Орлангур, прекрасно понимая, чем обернется для меня уничтожение моего талисмана или захват его врагом, будет стеречь его достаточно бдительно. Мир источника внезапно распахнулся перед нами. Впереди замаячил кроваво-красный разрыв в плоти мира, огромная дыра. Края ее, как показалось мне, все еще дымились, как будто перед нами оказались обыкновенные ворота, прожженные осаждающей армией при штурме укрепленного замка. Нас уверенно влекло к этому разрыву. Спустя еще несколько мгновений мы оказались в чужом черном небе, словно этот мир никогда не знал обыкновенного солнца. Прямо внизу, под нами, навстречу нам тянулась гора, по-прежнему окруженная суетящимися слугами молодых богов. И по-прежнему сквозь их плотные ряды прорывались отблески двух вздымающихся и опускающихся лезвий. Хаген и Хрофт продолжали бой. Ракот истошно завопил и заулюлюкал у меня над ухом, испуская древний боевой клич нападающей тьмы. Он не имел при себе никакого оружия, кроме одного лишь посоха. Я же молча обнажил его подарок — достопамятный черный меч. И тут нас нагнала волна нового, совершенно чуждого всем ведомым мне магическим системам заклятия. Верно ее послал за нами великий Орлангур, вкладывая в наше оружие свои силы, пределы и мощь которых неведомы были не только богам, но и, наверное, самому Творцу. Черный меч в моих руках задрожал. Я ощутил, что способен летать не хуже слуг обетованного. Мысль послушно направляла полет, не требовавший от меня никаких иных усилий. И мы с Ракотом плечо к плечу ударили сзади на ничего не подозревающих крылатых гигантов, вкупе с их призрачными предводителями. Первого из них мой меч развалил на две половины. Тот даже не успел обернуться. Второй сумел это сделать, но на большее времени у него не осталось. Третий замахнулся было исторгающим души жезлом. Страшное оружие встретилось в размахе с моим клинком и разлетелось надвое. Первый же мой ответный удар отправил крылатого гиганта к месту его сотворения. Мы оказались в самой середине их неплотного строя. Даже на такое дело, как захват истинного амулета Ямерта, самое важное после отражения вторжения неназываемого, они поскупились отправить более полусотни крылатых стражей с несколькими предводителями духов. То ли молодые боги оказались куда более самоуверенными, чем я полагал, то ли все остальные их силы уже были брошены против неназываемого. Но это же абсурд. Это чудовище не остановить простыми мечами. Неважно, сделаны клинки их смертными или богами. Неужели хозяева обетованного могут не понимать такой простой вещи? Мы с Ракотом сражались точно два заведенных боевых механизма. Наподобие тех, что используют при штурмах городов хитроумные властители Южного Хьорварда. Меч не мешал мне думать. Руки действовали сами по себе, принимая решения быстрее и точнее сознания. Однако нельзя было сказать, что мы гордо пронзили строй наших врагов, разметав их в разные стороны. Крылатые стражи бились упорно и бешено, не отступая ни на шаг. Одно единственное прикосновение их страшных жезлов отправило бы наши с Ракотом души на страшный и неправедный суд молодых богов. Все, что нам удалось, — это прорваться к отчаянно отбивавшимся Хагину и Хрофту. «Руку! Давай руку!» — крикнул я прямо в лицо моему ученику, обеспамятовавшему от радости. По его глазам я читал, что они с Хрофтом уже утратили всякую надежду. Хагин, как клещами, схватился за меня, облаченный в сталь левой рукой, продолжая размахивать зажатым в правой мечом. Ракот проделал подобное с Хрофтом. Гора медленно поплыла вниз, а вокруг нас бушевал настоящий шторм. Тучи мощных крыльев бились вокруг нас, прошитые зелеными искрами исторгающих жезлов. Мы кое-как отмахивались мечами, изо всех сил стараясь не зацепить друг друга. У меня мелькнула запоздалая мысль, что неплохо было бы прихватить с собой и остальные, спрятанные в горе мечи богов. Но тут жезл одного из крылатых гигантов, скользнув по лезвию моего меча, едва не коснулся тела. Нам оставалось только бегство. Я чувствовал, что великий Орлангур не ограничился только тем, что дал силы нашему броску в мир источника. Он еще и прикрывал нас незримым щитом, ослаблявшим боевые заклятия врага, которые неоднократно пытались пустить в ход предводители духов. Что и говорить, без вмешательства духа познания все наше предприятие ждал бы неминуемый провал. В окружении нашего страшного эскорта мы поднимались все выше и выше, к безжалостно расколотому небу. В тот миг меня мало заботили обитатели мира источника и сам Мимир. Мы врезались в непроглядное облако чернильной темноты. А когда мрак рассеялся, оказалось, что мы вчетвером стоим на камнях двора Хеденсейской крепости. Несколько мгновений мы могли только глядеть друг на друга широко раскрытыми полубезумными глазами. Моего ученика била крупная дрожь. По вздрагивающему лезвию меча, медленно капая на плиты, стекала тягучая зеленоватая кровь стража обетованного. «Все в порядке, Хагин». Я положил руку ему на плечо. «Пойдем. Вам обоим надо отдохнуть». «Возьми у мальчика амулет, Хедин», — прохрипел старый Хрофт. «Эта вещичка едва не стоила нам голов, включая мою. И потом, пока мы рубились там, когда я взял первый меч, случилось что-то страшное». «Да, ты прав», — ответил я, стараясь смотреть прямо в глаза древнему богу. «Неназываемый здесь». Хагин едва заметно вздрогнул. На его покрытом потом лице ничего нельзя было прочесть. «Я хочу попытаться договориться с молодыми богами», — продолжал я. «У нас их главный амулет. Быть может, вместе мы сумеем остановить неназываемого». Хагин и Хрофт были слишком измотаны страшным боем, чтобы решать и обсуждать сейчас что-либо. Я позвал Ильвинг, позволив ей заботиться о ее супруге. Старый Хрофт, однако, отказался от отдыха, потребовав себе лишь кувшин крепкого эля. Великий Орлангур ждал нас в моем заклинательном покое. Старый Хрофт выпучил глаза от удивления, никак не ожидая увидеть здесь сейчас столпа третьей силы. Сигерлин куда-то исчезла. Тот, кого вы именуете неназываемым, стремительно движется от дна миров, поглощая ткань реальности, — холодно произнес великий Орлангур. Я не могу остановить его сам. Мои силы имеют свои пределы. Это предстоит сделать вам или не сделать никому. А молодые боги? — облизнув пересохшие губы, спросил Ракот. — Разве они не в состоянии противостоять ему? И это говоришь ты, вызвавший в эту мир напасть? Нет, не смогут. Не додумаются. А я подсказать не властен. Не властен? — поразился я. Не властен спасти все упорядоченное? Не властен, — по-прежнему холодно продолжал дух познания. Есть нечто превыше и меня. Мне это познать уже не дано. Может, это то самое равновесие света и тьмы. Может, нет, не знаю, но стремлюсь познать. Пока мне просто открыто, что это так. Развернутое доказательство отыщем позже. Вам я могу сказать лишь, что решение существует. И еще. Умирать мне будет очень больно. Не произнеся более ни одного слова, он вышел, аккуратно притворив за собой дверь. «Великолепно!» — взорвался Ракот. «Решение существует. И нам предстоит отыскать его? Он даже не удосужился сказать нам, сколько осталось времени. Что нам теперь делать? Один, он ткнул меня пальцем в бок, предлагает тихо и мирно сдаться. Другой, явившись одна, тьма ведает откуда, изъясняется загадками и исчезает невесть куда. И все же я думаю, что с молодыми богами у нас сейчас общий враг», — заметил я, и Хрофт согласно кивнул. «Надо попытаться договориться. Наверняка им уже известно о приходе к нам великого Орлангура. Они не могут не задуматься, с чего бы это духу познания навещать каких-то мятежных магов, которых не прикончили до сих пор только потому, что всякий раз либо исполнители оказывались не слишком подходящими, либо находились более неотложные дела. Они не могут не взволноваться. Третья сила есть третья сила. Молодым богам с ней не потягаться. Я думаю, надо попытаться отправить им послание. Кто знает, может остановить неназываемого, можно лишь сосредоточив в одних руках все амулеты и все мечи богов. Так или иначе, попробовать стоит. Мы ничего не теряем, верно? А выиграть можем многое». Ракот мрачно пожал плечами. «По-моему, мы просто теряем время. Но ты вытащил меня со дна миров. Действуй, как считаешь нужным. Считай, что я согласен». Старый Хрофт тоже кивнул головой. «Как бы я ни жаждал отомстить, — медленно произнес он, — ради того, чтобы отстоять миру неназываемого, я готов вступить в союз с кем угодно, хоть с самими владыками хаоса». «Осторожнее со словами», — предупредил я его. «У меня не шло из головы то, что ради освобождения Ракота я воспользовался чуждыми этому миру силами, силами хаоса, и в один прекрасный день мне предстояло расплатиться за это. Так или иначе, мы пришли к согласию. Я осторожно установил подле ложного амулета истины. Отличить их на глаз не смог бы никто. Но их внутреннее содержание разнилось настолько, что теперь мне казалось смешным и нелепым то, что я мог сперва принять искусную подделку за истинное творение. При том, что молодые боги не озаботились снабдить свой ложный амулет хоть маломальским магическим правдоподобием. Теперь предстояло добраться до обетованного. Сигрельн я решил заняться позже. Амулет Ямерта, подчиняясь моим заклятиям, начал медленно развертывать перед нами сложнейшие переплетения могучих, до времени укращенных волшебных сил. Нам предстояло отыскать такую, что вела непосредственно к обители богов. Она нашлась довольно быстро, разворачивающаяся перед нами подобно узкой серебряной тропке через бездны межреальности. Оставаясь в заклинательном покое Хеденсейской крепости, мы трое, тем не менее, плавно заскользили по блистающим тонким плитам через провалы мира к запретным вратам обетованного. Все мы невольно затаили дыхание. Ракот воочию видел тонкие шпили непредставимых ее дворцов, когда темные армии обложили обитель богов, и он уже примеривал к своей главе блистающую диадему властителя мира. Мы с Хрофтом никогда не приближались к его рубежам даже в видениях. Нашим взором предстало обширное облако клубящихся розоватых туч, перевитых жемчужными нитями. Я услыхал, как Ракот скрипнул зубами. Его полки остановились на этих рубежах, разбившись о неожиданно отвердевшую оборону молодых богов. По сверкающей дорожке мы продвигались все дальше и дальше. Спины зверей межреальности служили опорами этого удивительного моста, переброшенного через время и пространство. И мы оказались подле самых врат обетованного. В медленно перетекающих полужидких клубах розового тумана смутно угадывались очертания невысоких стен, изящных башенок со шпилями. Там, где располагались врата, туман под нашими взорами неторопливо расползался, открывая алмазные створки, затворенные золотыми засовами. Все это, разумеется, было не более чем декорацией. Вход в обетованное защищали куда более мощные преграды, чем эти врата. По обе стороны от врат стояла почетная стража. Двое крылатых гигантов с исторгающими жезлами наготове. Я шагнул вперед, к самым вратам. Стражи обетованного забеспокоились. Они не могли видеть нас, но наверняка ощущали наше присутствие. Я постучал в ворота. Стража тотчас успокоилась, как будто получив неслышимый для них приказ от своих повелителей. Алмазные створки медленно распахнулись. Мы вошли внутрь, и нас тотчас окутало облако непроглядного серого тумана. Под ногами засветилась зеленоватым светом тонкая путеводная нить. Бесстрастный голос предложил нам следовать вдоль нее. Так мы и двинулись по обетованному, отрезанные непроглядной завесой от его красот и чудес, ступая по тонкому пылающему контуру, уводившему нас все дальше и дальше. Невозможно было сказать, сколько времени мы пробирались по цитадели богов. Наконец наша путеводная нить закончилась, мы остановились, но серая завеса вокруг нас не рассеялась. И тогда мы услыхали женский голос, нежный, печальный, низкий. «Зачем вы явились сюда, неспровергатели? Что вы ищете здесь? Я, Елене, никогда не причинившая зла ни единому живому или неживому существу, я слушаю вас. Елене, вот уж с кем я стал бы говорить в самую последнюю очередь. Я действительно ничего не имел против нее. Она не вмешивалась в дела людей и иных смертных, равно как и в дела бессмертных. Я враждовал скорее с ее братьями, чем с нею. Однако так ли это важно сейчас, кто перед нами? Мне нужен мир, и, быть может, милосердную Елене удастся скорее склонить к этому. О, владычица зеленого мира! Почтительно, но без подобострастия начал я. Мы пришли сюда не с мечом, но с оливковой ветвью. Мы пришли предложить могущественным богам перемирие. Упорядоченная нуждается сейчас в нашем союзе. Боги не нуждаются в союзе ни с кем, ничтожный, — ответил мягкий голос богини. Ты думаешь, что нас испугает то чудище, что твой мятежный и, увы, не раскаявшийся друг вызвал из бездны? Не льсти себе, волшебник. Не заставляй меня думать о тебе еще хуже, чем ты того заслуживаешь. Ракот что-то неразборчиво пробормотал, похоже, какое-то ругательство. А как же насчет амулета, — напомнил я. Истинного амулета, не той подделки, что хранилась в храме столицы Ведрира. Или он вам совсем не нужен? Не могли бы мы поговорить о нем? Елене слегка усмехнулась. Подумай сам, волшебник. Если бы он был нам нужен, неужели мы бы дали тебе так легко захватить его? Неужели мы бы дали тебе хоть сколько-нибудь долго владеть им? Противоречит это нашим интересам. Нет, он не нужен нам. Есть ли у тебя еще что-нибудь сказать? Если нет, то лучше бы тебе было как можно скорее покаяться и просить прощения у моих братьев и сестер. А я бы замолвила за тебя словцо, и мой голос был бы отдан за то, чтобы смягчить твое наказание. Старый Хрофт неожиданно поддался вперед. Я ощутил его движение и успел остановить, схватив за локоть. Кто знает, чем бы это могло кончиться. Случай с моим иритовым призраком научил меня осторожности. Разумеется, в обетованном присутствовали лишь наши тени. Но и они могли взаимодействовать, сохраняя нечто общее с нашими живыми телами. Поэтому, когда я схватил Хрофта за руку, он почувствовал это. «А что ты скажешь мне, о милосердное?» Прорычал он таким жутким голосом, что даже мне сделалось не по себе. Старый Хрофт вложил в свои слова всю накопленную за бесчетные века ненависть. «Что ты скажешь мне, о справедливое? Ты, чьи братья перебили весь мой род в день Баргильдовой битвы? Ты, кто никогда не причинила зла ни единому живому существу? Ты, прозванная Кроткой?» Какое это имеет отношение к тому, о чем мы говорили с волшебником по имени Хедин? В голосе богини прозвучало нескрываемое удивление. Ты, древний бог, остался в живых лишь благодаря моему заступничеству, хотя и не знал об этом. Мои братья куда суровее, чем я. Они намеревались поступить с тобой совсем по-иному. Поэтому лучше было бы тебе присоединиться в покаянии к магу Хедину. Второй раз, боюсь, мне не удастся тебя защитить. «Так что же ты медлишь, Елине?» — хрипло вымолвил Ракот. «Давай, зови своих братьев. Вы же такие могущественные. Что вам стоит пленить нас прямо сейчас и учинить скорый и строгий суд над смутьянами? Давай, вот они мы. В твоей полной власти». «Я не наносила предательских ударов, в отличие от тебя, владыка тьмы», — презрительно ответила Елине. «Не нанесу и на сей раз. Бесчестно захватывать явившихся по собственной воле, пусть даже они враги. Уходи. Наш спор будет решаться не здесь». «Хорошо», — упорствовал я. «Заключить с нами мир вы не хотите. Истинный амулет вам не нужен. Неназываемый вам не страшен. Ну что ж, хвала вам, о могучие. В тот момент, когда мощь неназываемого окажется покорна вашей воле, я сам на коленях проползу весь путь от Хединсея до обетованного, покаянно бия себя в грудь и моля о самом суровом наказании. Остановите чудовище. И тогда мы все поймем, что вы по праву поставлены владеть и править упорядоченным. Наш мятеж прекратится тогда сам собой». Ответ пришел не сразу. Нас обволакивала полнейшая тишина. Мы были отрезаны от звуков обетованного. Мы вдыхали серый туман, лишенный всяческих запахов. Мы ничего не могли сказать о том, что сейчас творится снаружи. Но все же мне почудилось, что я ощущаю неуверенность в стане наших противников. Сторожевые заклятия исправно сообщали мне о все более и более глубоком проникновении чудовищного поражения внешней тьмы в плоть упорядоченного. и никто пока еще не остановил его. Продвижению неназываемого никто не препятствовал. Ясно было, что братья-боги приказали Елене говорить именно так. Неужели же они настолько самонадеянны, что полагают, будто у нас не найдется средств проверить их слова? Неужели они могли предположить, будто мы поверим, что поглощение ткани реальности неназываемым тоже входит в их планы и намерения? «Неназываемый уже почти полностью поглотил все, что ранее составляло дно миров», — произнес я. «Многие существа, пусть даже и неразумные, в муках расстались с жизнью. Отчего же вы не защитили их, не спасли? Да, именно мы призвали чудовище в мир. Но противостоять ему в одиночку не можем, иначе уже давно бы выступили. Что вы ждете? Это ваше ожидание заставляет меня думать, что у вас попросту не хватает для этого сил. Однако ваше хваленое упрямство не дает вам сознаться». Нам отвечали не словами, но молчанием. Однако оно сейчас для меня было красноречивее всяких ораторствований. Прошло довольно долгое время, прежде чем к нам обратился великолепный мощный баритон, полный уверенной в себе силы. Принадлежать он мог либо Ямбрену, либо самому Ямерту. Владыка недр обладал густым басом. Хозяин морей вообще крайне редко выражал свои мысли словами. «Во имя всеобщего спокойствия, дабы прекратить вашу нелепую смуту, мы согласны дать вам мир. Верните нам амулет, и можете уходить спокойно. Никто не тронет вас и не станет карать за содеянное. Это говорю вам я, Ямерт, владыка солнечного света». Это оказалось много больше того, на что я рассчитывал. Неужели я прав, и без истинного амулета они бессильны? «Мы только что слышали, что эта игрушка не нужна вам», — притворно удивился я. «Я полагал сохранить ее для себя». «Не нужна», — подтвердил баритон. «Это как знак искренности твоего желания отныне прекратить вражду». «А что же послужит таковым знаком с вашей стороны?» — спросил я. «Мое слово», — ответил Ямерт. «Каких еще знаков ты желаешь?» «По крайней мере, равных по магической силе твоему истинному амулету». «Ого!» — недобро усмехнулся Ямерт, по-прежнему оставаясь скрытым завесами серого тумана. «Ты хочешь слишком многого, волшебник Хедин. Помни, мир между нами еще не заключен. Ты еще не получил моего слова. Справьтесь сперва с неназываемым, не тратьте силы, грозя мне», — заметил я. «Мы уходим. Не стоит больше отнимать у вас бесценное время». Пока мы говорили, неназываемый, наверное, успел проглотить еще один мир. Владыка солнечного света не снизошел до ответа. Грубая сила толкнула нас в грудь. Незримый ветер крепчал, настойчивее вытесняя нас из пределов обетованного. Не имело смысла сопротивляться, и мы подчинились. Не прошло и нескольких минут, как мы очнулись вновь на Хеденсе, в моем заклинательном чертоге. «Я же говорил, что это пустое дело», — набросился на меня Ракот. «Что мы приобрели после всех этих визитов?» «Если ничего не приобрели, то во всяком случае ничего и не потеряли», — отпарировал я. «И вообще, нам давно пора взглянуть на неназываемого своими собственными глазами». «Ты все еще надеешься остановить его?» — угрюмо взглянул на меня старый Хрофт. «Завидую твоей силе воли. Я не могу думать сейчас ни о чем другом, кроме как о скором конце. Быть может, просить помощи у владыки хаоса? Ты снова бросаешься словами, и притом очень неосмотрительно», — нахмурился я. «Неназываемому совершенно все равно, что пожирать, будь то упорядоченно или хаос. И кроме того, разве ты не слышал слов великого Орлангура?» «Слышать-то я их слышал», — уставясь в пол, мрачно ответствовал Хрофт. «Но, по-моему, он тоже ошибался». «Погоди поддаваться унынию, дружище», — облизнув пересохшие губы, хрипло сказал Ракот. «Дух познания, все же ведь дух познания. Не отбрасывай слова его сразу». Владыка Асгарда ничего не ответил, сидел низко свесив голову, дочертил на полу сложные узоры острием своего меча. Мы с Ракотом решили оставить его в покое. «Решение должно существовать», — сказал я в полголоса Ракоту. «Золотой дракон не мог ошибиться. Это решение нужно только найти». «Легко сказать», — буркнул тот. «Ты хотя бы примерно представляешь, где его следует искать?» «Сперва посмотрим, как это выглядит. Неназываемый, пожирающий реальность», — предложил я. Мысль моя лихорадочно работала. Я дрожал от небывалого внутреннего напряжения. Ошибка будет стоить слишком дорого, и исправить я ее уже не смогу. С помощью Хервинда и читающего мы с Ракотом погрузились взорами в один из самых нижних миров, почти к самому их дну. Когда-то там было мертвое царство древних гор, иссеченная рваными шрамами ущелий страна, затянутая плотными туманами. Однако теперь нам предстала совсем иная картина. Могучие горные пики, простоявшие неизменными сотни тысяч лет, на наших глазах таяли, разламываясь и погружаясь в океан ничто, разлитый у когда-то несокрушимых подножий. Это могло напомнить поглощение водой песочного замка на морском берегу, если бы не выглядело столь страшно. Я впился взглядом в то черное море, что с легкостью поглощало сейчас громады, сложенные крепчайшими гранитами. Я ошибался. Мрак лишь частично походил на воду. На его поверхности не пробегали волны, не играло ни единого взблеска. В нем ничего не отражалось. Он лишь поглощал все на своем пути. Темнота эта не была темнотой. Мрак этот не был обычным мраком. Ничто, ни заклятие, ни магическое зрение не смогло проникнуть под его бархатистую поверхность. Он тянулся на множество миль во все стороны, насколько мог видеть глаз. И повсюду, насколько я понимал, происходило сейчас одно и то же. Это зрелище завораживало, оно казалось страшным сном, кошмарной, невозможной сказкой. Однако же все это происходило на самом деле. Я с трудом подавил постыдную дрожь. Однако мрак неназываемого недовольствовался одним лишь безжизненным камнем. Черные нити тянулись вверх, на серое и унылое небо этого обреченного мира. Невольно мы проследовали за ними взглядами. И тут взору моему открылась картина, которую я буду помнить и на смертном одре, если только таковое мне суждено. Я увидел просторную равнину под затянутыми тучами небом. Тут и там виднелись квадраты возделанных полей, стояли какие-то постройки, дома и хижины, то поодиночке, то кучками. По узким проселкам неспешно тянулись упряжки валов, изредка проезжали конные. Между домами сновали люди, обычные смертные, если только не считать пары ветвистых, почти что лосиных рогов на голове у каждого. Обитатели этого мира были заняты своими повседневными делами, не подозревая, наверное, о всей этой магической войне и о вторжении разрушителя. Сперва я не понял, зачем читающий привел сюда наши взгляды. Сразу во множестве мест, на полях, в рощицах, прямо на деревенских улицах стали появляться черные воронки. Земля обращалась в нечто, не имевшее ни единой отличительной черты, кроме одного лишь своего цвета. Воронки начали неспешно кружиться, сначала совсем медленно, затем все быстрее и быстрее. Из воронок вырывались на свободу длинные черные нити, очень напоминавшие щупальца неведомого морского чудовища. Нити тянулись в разные стороны, и все, к чему они прикасались, тотчас же обращалось в частицу тела неназываемого, сливаясь с его великой пустотой. Охваченные ужасом, местные обитатели беспомощно заметались взад-вперед. Кто-то, наиболее стойкий и отважный, попытался обороняться, но никакое орудие не могло причинить вреда неназываемому. Другие бросились в дома, как будто там их могло ждать спасение. Передо мной развертывались душераздирающие сцены. Матери, уже по колено во мраке, пытались поднять повыше детей. Я видел, как высокий мужчина отчаянным усилием забросил молодую женщину с прижавшейся к ней девочкой на крышу амбара. Забросил и провалился сам, поглощенный бездонной, ненасытной утробой. Спустя мгновение во тьме скрылась и крыша с двумя человеческими существами, застывшими в страстной мольбе к небу. Только тут я впервые заметил, что мрак оказывает явное предпочтение живым и притом разумным созданиям. Люди погибали в первую очередь. Щупальца тьмы даже гонялись за ними, хоть смысла в такой погоне я не видел. Зачем тратить силы, если через несколько мгновений все это и так будет твоим, и никто не придет на помощь обреченной жертве? «Будь я проклят во веки веков, Хедин!» — услышал я полубезумный шепот Ракота. «Будь я проклят, что сотворил такое! Проклятый мрак! Ему все равно, что пожирать!» «Проклятиями ты горю не поможешь!» — угрюмо ответил я. Это были самые черные минуты моей жизни. До этого мне казалось, что я пережил их, когда стоял перед судом поколения. Теперь я понимал, насколько я ошибался. Увиденное палило душу неугасимым огнем. Я понимал, что отныне не буду знать покоя до тех пор, пока не только не остановлю неназываемого, но и не найду способа вернуть к жизни его жертв, сделав так, чтобы все происшедшее показалось бы им всего лишь страшным сном. Читающий, несмотря на охвативший его панический ужас, тем не менее мужественно сообщал мне о переменах в магических силах, поддерживающих жизненные токи упорядоченного. Я пытался отыскать то решение, о котором говорил великий Орлангур. Быть может, поняв действие неназываемого на колдовские энергии, я найду и противодействие его неудержимому напору. Все было напрасно. Распадались цепи заклятий, удерживающие в повиновении ужасные по мощи потоки магических эманаций. Силы сходили с ума, добавляя разрушений, разрывая на части целые слои реальности. Волны энергии били в черную гладь наползающего мрака. Били, но все без толку. И до сих пор я не видел ни малейшего признака того, что молодые боги начали действовать. Читающий пытался отыскать следы их заклинаний в эфире подле обетованного, но потерпел неудачу. То ли боги по-прежнему очень старательно прятали свое колдовство на недоступные нам уровни, то ли вообще не предпринимали ничего. Последнему я поверить никак не мог, и оттого снова и снова просил читающего повторить попытку. Словно червь, прогрызающий ход в мягкой плоти яблока, неназываемый продвигался все дальше и дальше, становясь все больше и больше, раздуваясь, и каждую секунду ему требовалось все больше и больше пищи. В ткани мира уже появилась гигантская прореха, исполинская полость, занятая неведомым существом. «Что могло остановить чудовище?» — лихорадочно думал я, глядя на все расползающееся черное пятно. «Магическая сила?» «Нет». Неназываемый купался в ее потоках без всякого видимого урона. Все, что угодно из нашего мира, любая его составляющая, годилась в пищу разрушителя. Точнее, для расширения себя самого. То, что он делал с упорядоченным, очень походило на пожирание, хотя на самом деле неназываемый лишь обращал все, к чему прикасался, в часть своего собственного тела. Правда, телом это тоже назвать можно было бы только с большой натяжкой. На что же молодые боги, сколько они еще будут бездействовать? Я терялся в догадках. Неназываемый уже добрался до миров, населенных людьми, равно как и иными смертными и бессмертными. Я ждал ответа хозяев обетованного, но тщетно. «Сколько мы еще будем мешкать?» — ударил кулаком по столу Ракот. «А у тебя есть какая-нибудь дельная мысль?» — огрызнулся я. «Если есть, выкладывай. Если нет, лучше помолчи». «Извини», — смешался Ракот. «Извини, Хедин, я не хотел помешать тебе. Ясно, что кроме тебя решения не найдет никто. Остальные в него просто не верят. Вот как Хрофт, например». Древний бог не ответил, погруженный в прежние мрачные раздумья. Я крепко зажмурился. Обычно мне никогда не требовалось ни тишины, ни одиночества для того, чтобы решить какую-то трудную магическую задачу. Так повелось еще со времен моего ученичества. Мне необходимы были суетня и шум вокруг, это словно бы подстегивало меня, заставляя действовать точно на войне. Уже тогда я неосознанно готовился к ней, но понял это много позже. Решение должно существовать. Его просто не может не быть. Что-то в самой глубине сознания подсказывало мне, что отгадка лежала не в сфере высших магических сил. Не в некоем их невероятном сочетании, на подбор всех составляющих которого могли уйти годы, в то время как мы располагали лишь несколькими днями. В лучшем случае — недели. Да еще и великий Орлангур со своими темными, загадочными словами. Что-то нужно было от нас, гордому духу познания. Для чего-то он приберегал нас, помогал и поддерживал в почти безнадежной борьбе с молодыми богами. Третья сила никогда ничего не делает просто так. У меня мелькнула даже безумная догадка, что Золотой Дракон тем или иным способом прознал о грядущем вторжении Неназываемого и начал загодя готовиться к отпору. Ракот неожиданно поднялся. «Что-то Сигерлин давно не видно», — сообщил он. «Пойду поищу». «Будь осторожен», — думая о другом, отозвался я, заметив содрогающийся конец магической цепи, все еще намотанной на руку восставшего. Не доверяя моим сторожевым заклятиям, он, не удержавшись, прибавил к ним и свое. За Ракотом закрылась дверь. Я вновь погрузился в тягостное размышление. Итак, какая сила еще осталась в нашем мире, сравнимая по мощи с молодыми богами? Орлангур и Демогоргон? Быть может, но Соборный Дух никогда ничего не предпримет без своего брата. А, собственно, откуда я это взял? Так говорили когда-то те ушедшие маги, которых мы теперь называем древними. Но, быть может, они все-таки ошибались. Так, кроме них еще, пожалуй, лунный зверь. Но нет, это уже натяжка. Я слишком хотел бы этого. И сознание невольно преувеличивает могущество этого величайшего чародея, величайшего мага среди зверей, сплавившего свой разум волка с еще тьма ведает какими и человеческими, и нечеловеческими. «Нет, не обманывай себя», — подумал я. «Нет и не может быть никого могущественнее богов. Разве что владыки хаоса да сам Творец. Может, хозяева обетованного заняты сейчас тем, что пытаются подать ему весть?» Порази меня силы божественные и заповедные, если я знал, как это можно сделать. «Не рассчитывай ни на кого», — сказал я себе. «Решение, если только оно есть, совсем не там». «Скоро он будет здесь», — услыхал я мертвый голос старого Хрофта. «Посмотри, как быстро он растет. Еще немного, и он заполнит все упорядоченное. Интересно, с кем тогда станет враждовать хаос?» «Ты что, хаоса ведь тоже не останется», — ответил я. «Неназываемый на реальности не успокоится. Он сожрет и весь хаос тоже. Не беспокойся, Хрофт». «Какая мне разница?» — не уловив иронии в моем голосе, уныло ответил древний бог. «Для нас все кончено». Я хотел пристыдить его, воззвать к его мужеству. Невыносимо больно было видеть неустрашимого отца дружин в столь жалко размокшем виде. Но тут вернулся Ракот, а за ним в дверь осторожно вошла Сигерлин, к моему удивлению, освобожденная от пут Ракота. «Она хотела побыть с нами», — отвечая на мой молчаливый вопрос, пояснил Ракот. «По-моему, вреда от этого не будет». Я поднял глаза на Сигерлин. Она казалась спокойной, даже слишком спокойной. Однако я не мог поверить, чтобы она вот так просто примирилась со своей участью. «Настоятельно советую вам всем скорее сдаться молодым богам», — негромко произнесла она. «Это наш последний шанс. Боги еще могут покинуть упорядоченное, взяв с собой тех, кого пожелают. Повторяю, молите их о прощении, иного выхода у вас нет». «А что же ты тогда сидишь здесь?» — зарычал Ракот. «Давай, скатертью дорога. Торопись к своим хозяевам». «К сожалению, одной мне этот путь сейчас не одолеть», — бледно улыбнулась волшебница. «Ты забыл, что дальние отняли у меня почти все силы?» «Никуда мы больше не пойдем», — вмешался я. «По крайней мере, сейчас». Сигерлин опустила голову. «Ты думаешь, как его остановить?» С чуть заметной хрипотцой в голосе спросила она спустя некоторое время, нарушив мертвое молчание, воцарившееся было в заклинательном покое. «Думаю», — не поворачиваясь к ней, бросил я. «Бедняга!» — покачивая головой и глядя в пространство, промолвила Сигерлин, ни к кому в отдельности не обращаясь. Я не сразу сообразил, что она имеет в виду неназываемого. «Бедняга! Он же, наверное, жутко голодный. Хорошо бы успеть найти то, что утолит его голод, пока он не доберется до нас». И тут меня осенило. «Конечно же! Найти то, что утолит его голод! Что может быть проще? Как же я не догадался раньше? То, что утолит его голод. Мы пока не знаем, как уничтожить чудовище, но остановить его уже можем. Ничего, что для этого нам нужна власть над всеми магическими силами упорядоченного. Ничего, что для этого нам придется сокрушить молодых богов и магов моего поколения, включая Мерлина. Сейчас это казалось мне не столь уж сложной задачей. Молодые боги отказались защищать отданный под их управление и на их попечение мир. Они до сих пор ничего не сделали, чтобы остановить неназываемого. Читающий, можешь ли ты проследить сейчас за вложбой в обетованном?» «Конечно», — ответил мне скрипучий голос. «Смотрите, там творится сейчас большое чародейство. Но я знаю его. Оно творилось там в дни, когда твой друг осаждал цитадель молодых богов. И они на всякий случай приготовились к бегству». Я ожидал всего, но только не такого ответа. Изумленный, я не сразу смог прийти в себя. Неужели это правда? Молодые боги признали свое поражение в борьбе, конечно, не со мной, с неназываемым. Но неужели они не могут послать весть Творцу? Я задал этот вопрос читающему. «Могут», — проскрипел он в ответ. «Могут и уже послали. Мне хорошо знакомо это их заклинание. Они создали могучего и быстрого астрального вестника. И он исчез, как исчезал всегда, отправившись не в упорядоченное и не в хаос, а куда-то дальше, за мир неназываемого. Я не умею понять, куда пролег его путь. Он исчез, как исчезал всегда, совершенно бесследно». «Так, весть Творцу, если только читающий ничего не напутал, была подана. Так отчего же и он молчит? Послушай, почему же ты раньше никогда не говорил мне о том, что молодые боги могут напрямую отсылать известия к самому престолу Творца, если таковой, конечно же, существует?» Удивился и возмутился я. «А ты не спрашивал?» Кратко и с достоинством промолвил читающий. «Ну хорошо, а что же он им ответил? И отвечал ли раньше?» В душе я называл себя самыми нелестными прозваниями, досадуя на столь вопиющую тупость, не разузнать заранее такую важную вещь. «Этого я сказать тебе не могу», — печально ответил читающий. «Мои эфирные шары никогда не отражали его ответы или действия». «Нет, так нет. Если Творец тоже не вмешивается...» Впрочем, нет времени ломать голову над этой загадкой. Надо действовать. Я рывком поднялся. Пришла пора покинуть надежное убежище Хеддинсейской цитадели. Хаген должен любой ценой удержать ее до нашего возвращения. «Только уничтожь сперва ложные амулеты из храма в столице», — — вдруг промолвила Сигерли. Я заметил, что она уже несколько минут пристально разглядывает их. «Это еще зачем?» — удивился Ракот. «У меня нет желания оказаться в центре буйства всех семи стихий», — ответила Сигерлин. «Разве ты не знаешь, что все они, эти амулеты храма, есть не что иное, как ловушка для дерзнувшего похитить их?» Словно подтверждая ее слова, над главной башней внезапно завыл ветер, и я почувствовал, как веер Ембрена шевельнулся в тайнике. В следующий миг я уже стоял подле раскрытого хранилища. Амулеты едва заметно вздрагивали. Ветер выл все громче и громче. Ракот резко взмахнул рукой. В воздухе вспыхнула огненная черта. Падший маг открыл врата миров так быстро и ловко, что я и глазом не успел моргнуть. В распахнувшийся огненный зев Ракот испихнул все до одного ложные амулеты. Пламенная пасть захлопнулась. Мы избавились от смертоносных игрушек и даже не успели перевести дух. Не давая себе ни секунды отдыха, я сосредоточился, готовя заклятие. Ракот, Сигерлин и Старый Хрофт одновременно и с напряжением воззрелись на меня. Глаза у всех округлились, как будто им предстало нечто поразительное. «Ты что-то придумал?» — подняла бровь Сигерлин. «Придумал», — коротко бросил я. «Хрофт, Ракот, нам надо идти. Отправляемся впасть к судьбе, в обетованное. Сигерлин, ты свободна. Иди куда хочешь». Она действительно больше не занимала меня. Оставалась, конечно же, загадка дальних. Но она могла подождать. Если мы остановим неназываемого, дальние станут уже не страшны. Ракот и отец дружин с двух сторон вцепились в меня. «Скажи, что будем делать?» — воскликнули они в один голос. «Никуда я теперь не пойду», — прибавился к их дуэту возмущенный голос волшебницы. «Не все сразу, не все!» — попытался остановить их я. «Ты, Сигерлин, достаточно навредила мне в прошлом. А ее ученица едва не прикончила нас в мире источника», — сверкнул глазами Старый Хрофт. Но теперь все это не имеет ровно никакого значения. Словно и не услыхав отца дружин, продолжал я. «Повторяю, ты свободна. Надеюсь, ты понимаешь, что не в твоих интересах сейчас вредить мне. Может, тебе удастся объяснить это и другим нашим сородичам?» Сигерлин криво усмехнулась. В глазах ее читалась неподдельная горечь. «Ты так ничего и не понял, Хедин», — произнесла она с глубоким вздохом. «Я лишена силы, сознаешь ты это или нет? Мне не добраться теперь даже до Джибулистана, не говоря уже о самке всех древних. А вернуть мне былые мои возможности можешь только ты, разгромив дальних». «Да с чего это ты взяла, что я собираюсь их громить?» — растерялся я. «Если ты не разгромишь их, они сожрут тебя с тем же успехом, что и неназываемый, не останови ты его». Рассерженная моим непониманием, волшебница даже притопнула. «Если ты справишься со всеми противниками, остановишь пожирателя, все равно еще останутся дальние. А кроме них, не забывай еще и силы древние, на которые во всей этой сумятице просто никто не обращает внимания, и которые тоже могут потребовать своей доли власти. Удайся тебе твой план». Она уже кричала. «Ну да, конечно, ты торжествуешь. Ты все еще жаждешь расквитаться со мной за разгром твоей ночной империи. Ну что ж, считай, тебе это удалось. Но если ты выставишь меня отсюда, я сама сдамся дальним. И уж тогда я не стану молчать. Я им все выложу». «Хорошо. Оставайся здесь», — ответил я. «Но не обессудь. Мне придется оставить тебя в той же самой комнате до моего возвращения. Я не хочу неприятных сюрпризов». «Что? Ты хочешь снова запереть меня? Посадить под замок?» Она вновь уже пылала гневом, и я вновь увидел прежнюю Сигерлин. Некоторое время я колебался. Мы шли на опаснейшее, почти что безнадежное тело. Куда труднее и опаснее всего, что выпадало на мою долю за все века моей жизни. От нас сейчас зависела судьба всего мира, а я терял бесценные минуты в пустых спорах. «Да пусть она делает, что хочет», — здравая мысль наконец одолела. Я коротко кивнул. «Хорошо. Ты останешься на острове и сможешь делать все, что захочешь. В пределах разумного, разумеется. Если наша затея не удастся, мы не встретимся даже после смерти. Если задуманное выгорит, тогда, считай, все прошлые обиды и счеты можно закрыть и забыть. Я не сомневалась, что ты поступишь именно так, Хедин». И она, впервые за тьма ведает сколько лет, открыто и тепло улыбнулась мне. Наступило неловкое молчание. Его нарушил Ракот. «Что ж, пора в дорогу», — просто сказал он. «Зови Хагена».